Люк знал ресторан как свои пять пальцев, словно память о нем всегда жила в его сердце. Грохот кастрюль и звон тарелок, запах резаного сельдерея, томившегося в масле на медленном огне, сухие пучки пряных трав, вениками подвешенные под потолком, пятилитровые банки сморщенных греческих маслин, корзины петрушки и исходящие паром черные котлы, за которыми следил мальчик его возраста. За кухней, почти ничем не отделенной от нее, находился обеденный зал. Столики под белыми скатертями, в солнечных лучах пляшут пылинки. В этом зале было множество украшений, подарки и сувениры, накопленные за долгие годы, которые всегда наводили Люка на мысль о доме, где живет большая дружная семья, где над камином прикрепляют детские рисунки, да так там и забывают. Он увидел знакомый двухметровый коллаж с изображением коронного салата Эзры, подарок художника-завсегдатая. Увидел и гирлянду из цветной бумаги, которую вместе с двоюродными братьями и сестрами обернул вокруг люстры по случаю давнего рождественского обеда. Эзра так и не снял эту гирлянду, хотя обед тогда кончился ссорой. Бумажная гирлянда стала теперь хрупкой и выцвела. В углу по-прежнему стоял громоздкий допотопный велосипед, купленный Эзрой на толкучке. «Кулинарные деликатесы Меркурио» было выведено четкими буквами на корзиночке со стеклянными грушами и бананами, прикрепленной под рулем. Тоже подарок клиента. На велосипеде ехала картонная Мэрилин Монро в развивающемся платье. Кто-то из неизвестных посетителей в шутку водрузил ее на седло, а снять бедняжку оттуда никто не удосужился. И Мэрилин катила все дальше и дальше, шея у нее погнулась и грозила вот-вот переломиться. Улыбка год от года тускнела, а плиссированная юбка обтрепалась по краям. Разгоряченные, раскрасневшиеся люди сновали по кухне, занимаясь каждый своим делом. В толчее они лавировали, как старые форды в немых кинокомедиях. Зум! И разминуться нипочем друг друга не заденут. Пути у них пересекаются, но сами они чудом остаются в целости и сохранности. Люк, никем не замеченный, стоял в дверях. Путешествие само по себе было таким хлопотным, что он почти потерял из виду его цель. И вообще, почему он здесь оказался? Но тут Люк увидел Эзру, который укладывал булочки в камышовую корзинку. На нем не было знакомой синей ковбойки. Впрочем, байковая ковбойка совсем не годилась для лета. На нем была легкая рубашка с закатанными рукавами. Он аккуратно, неторопливо укладывал каждую булочку. Большие руки двигались размеренно и четко. Люк зашагал через кухню и удивился собственной робости. Сердце колотилось быстро-быстро. Подойдя к Эзре, он сказал «Привет». Эзра взглянул на племянника, все еще погруженный в свои мысли. «Привет», — рассеянно ответил он, не понимая, кто перед ним. Сначала Люк был обескуражен, а потом ему стало приятно. Значит, он здорово изменился. И вырос на целых 30 сантиметров, и голос у него ломался. Чем не взрослый мужчина? Бесхитростный взгляд Эзры внушал уверенность и спокойствие. Люк мгновенно придумал новый план. Он расправил плечи и решительно сказал, «Я бы хотел наняться на работу». Эзра замер. «Люк? Раз тот мальчик может следить за котлами...» Люк запнулся на полуслове. «Простите, как вы сказали?» «Ты Люк? Сын Коди? Как ты узнал?» «Ты передернул плечами в точности, как твой отец. В точности, поразительно. Да и в голосе у тебя есть что-то воинственное. Люк!» Он крепко пожал руку племянника. От булочек пальцы его казались на ощупь шершавыми. «А где твои родители?» «У нас дома?» «Я приехал один». «Один?» — переспросил Эзра. Он улыбался добродушно, неуверенно, как человек, который пытается понять шутку. «Совсем, значит, один?» «Хотел узнать, могу ли я остаться с тобой?» Эзра перестал улыбаться. «Коди...» «Не понял? С ним что-то случилось?» «Ничего не случилось. Надо было мне навестить его. Обязательно. Зря я его послушал. Он искалечен куда больше, чем нам сказали. Нет, он совсем поправился». Эзра долго и внимательно смотрел на него. «У него гипс со скобкой. Он уже ходит», — сказал Люк. «Да? А другие раны? Как у него голова?» «Все нормально». «Клянешься? Вот еще. Пойми, это же мой единственный брат», — сказал Эзра. «Честное слово», — сказал Люк. «Тогда где же он?» «В Виргинии. Я оставил его там. Убежал». Эзра задумался. Мимо проскользнула официантка, на подносе у нее тонко позвякивали рюмки. «Я вообще-то не собирался убегать», — признался Люк. «Но он сказал,